Знамя Победы над Рейхстагом. Главный приз зачастую достается не тому, кто из кожи вон лезет ради его достижения, а тому, кто упорно делает свое дело, не надеясь на награду. Ни по начальному плану Берлинской операции, ни по промежуточным директивам маршала Жукова Третья ударная армия не числилась среди потенциальных покорителей Рейхстага. Командовал армией генерал Кузнецов, тот самый, который 22 июня 1941 года встретил под Гродно, а затем выводил из окружения свою третью армию. Казалось, что война для него закончится в Прибалтике, где он был заместителем командующего фронтом. Неожиданно, в конце марта 1945-го у Жукова возник конфликт с командующим 3-й ударной армией генерал-полковником Симоняном. До начала Берлинской операции оставалось всего 2 недели, и опытный Кузнецов оказался подходящей заменой. Энергично наступая при прорыве Одерского фронта, ему удалось сохранить резервы. Через неделю после выхода на окраины Берлина части армии Кузнецова вышли к мосту Мольтке через Шпрее, последнему серьезному препятствию на пути к Рейхстагу, до которого оставалось всего 800 метров. На следующий день, 29 апреля, состоялся первый штурм Рейхстага. Атакующим удалось пробиться вплотную к нему, но в спину им стреляли из массивного здания Кроль-оперы, находившейся на площади Кёнигсплац перед Рейхстагом. От штурма пришлось отказаться и отойти назад. На следующий день штурм повторился. На этот раз Кроль-опера тоже была атакована и очищена от засевших в ней немцев. Это открыло бойцам Красной Армии дорогу к Рейхстагу. Попытка взять Рейхстаг сходу оказалась неудачной. Здание защищал 5-тысячный гарнизон. Кроме того, на Королевской площади не оказалось артиллерии крупного калибра, способной сделать бреши в его мощных стенах. Несмотря на большие потери, все, способные атаковать, были собраны в сводные батальоны на первой линии для последнего решающего броска. Устюгов вспоминал: «У нас к этому времени в полках первого эшелона осталось по одному батальону. Был командир батальона у нас, и у него было 2 солдата. И он пошел в атаку». И вот через пролом в северо-западной стене Рейхстага, сделанный саперами 171-й дивизии, группа советских бойцов ворвалась в здание. Почти одновременно с центрального входа при поддержке артиллерии его штурмовали солдаты 150-й стрелковой дивизии. Бондарь вспоминал: «Устремляемся к Рейхстагу. Рядом бегут воины полков Зинченко и Плеходанова. Огнем и гранатами прокладывают себе путь шаталинцы. Здесь все смешалось, нет четко выраженных боевых порядков. Гитлеровцы обрушивают на нас ураган огня, но наш натиск не ослабевает. Вся масса воинов на широком фронте устремляется вперед. Вот осталось 50, 30, 20 метров, и, наконец, мы достигаем широкой лестницы, ведущей к главному входу в Рейхстаг. Невероятное движение людей, возгласы, команды, раненые зовут санитаров, сраженные пулей падают навзничь. Лядов первым из нас подбегает к колонне и крепит на ней свой флаг. У дверей образовалась толкучка, они оказались заколоченными. Натиск большого числа людей, решивших поднажать плечами, к успеху не приводит. Солдаты приносят бревна. Лес рук подхватывает их и с разгону бьет по двери. Это сержант Бобров из группы Макова первым проявил инициативу, и она нашла всеобщую поддержку. Несколько мощных ударов, и дверь с треском распахивается. «Ура!» – загремело под сводами здания. 30 апреля в 11 часов 30 минут после сильной артиллерийской подготовки советские пехотинцы перешли в наступление. Через 2 часа началась мощная артиллерийская подготовка штурма самого Рейхстага. В 14 часов 20 минут 1-й батальон 380-го стрелкового полка и 1-й батальон 525-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии первыми ворвались в Рейхстаг и водрузили в окне первого этажа красный флаг. В тот же день верхние этажи Рейхстага были захвачены войсками Красной Армии. Но гитлеровцы укрылись в подвале и продолжали сопротивление. Они рассчитывали вырваться из окружения, отрезав находившихся в здании красноармейцев от основных сил. Однако уже ранним утром 1 мая над Рейхстагом было поднято Знамя Победы. Для его водружения было отобрано 2 бойцов-разведчиков – сержант Егоров и младший сержант Кантария. Во время боев за Рейхстаг они упорно продвигались к верхним этажам вместе с остальными пехотинцами. Через плечо Егорова был перекинут продолговатый холщовый мешок с торчащим из него древком. Штурмовой флаг 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. Снизу разведчиков прикрывал огнем командир группы лейтенант Берест. Внезапно каменная лестница оборвалась. Целый марш оказался разбитым. Замешательство красноармейцев было недолгим. «Я сейчас!» — крикнул Кантария и метнулся куда-то вниз. Вскоре он появился с деревянной стремянкой, и снова бойцы упрямо полезли вверх. На крыше они прошли к громадному всаднику, под ними лежали укутанные в дымные сумерки дома. Кругом метались вспышки, по кровле постукивали осколки. Ведущая на купол лестница была перебита в нескольких местах и шаталась. Тогда разведчики полезли по редким ребрам каркаса, обнажившегося из-под разбитого стекла. Карабкались медленно, друг за другом, мертвой хваткой цепляясь за железо. Наконец достигли верхней площадки. Прикрутили ремнем к металлической перекладине штурмовой флаг и тем же путем вниз. Командир 150-й стрелковой дивизии генерал-майор Шатилов вспоминал. Когда Егоров и Кантария предстали перед Неустроевым, на часах было без 10:11 вечера. А 5 минут спустя Зинченко торжественно доложил мне по телефону. «Товарищ генерал, знамя военного совета укреплено на куполе Рейхстага в 21 час 50 минут по московскому времени». Однако бой за Рейхстаг продолжался еще весь следующий день, и только в ночь на 2 мая его гарнизон капитулировал. В приказе военного совета фронта значилось: войска 3-й ударной армии генерал-полковника Кузнецова, продолжая наступление, сломили сопротивление врага, заняли главное здание Рейхстага и сегодня, 30 апреля, подняли на нем наш советский флаг. В боях за район и главное здание Рейхстага отличился 79-й стрелковый корпус генерал-майора Перевёрткина и его 171-я стрелковая дивизия полковника Негоды и 150-я стрелковая дивизия генерал-майора Шатилова.